Хосе совсем не обиделся и с улыбкой приветствовал меня, когда на следующий день я прошла мимо его наблюдательной точки по дороге на пляж. Мы даже поцеловались. Не как вчера, конечно, а просто коснулись друг друга щеками. No hard feelings. Я уже жалела, что испортила ему и себе вечер. Парень он был хороший. Но для майамского порока здесь имелся огромный выбор. И в моей пронзительной бабьей жалости Хосе не нуждался точно. Вечером я пошла в «Дерево и камень». Официант меня помнил и спросил, хочу ли я опять Сашу Рус. Съесть саму себя было интересно и даже секси. Пока мой сэндвич готовили на кухне, официант рассказал историю его названия. Елена Рус была известная светская тусовщица и красавица 20-х годов прошлого века. Она все время заказывала в гаванском ресторане один и тот же сложный сэндвич и каждый раз долго объясняла официанту, как именно его сделать. Ресторан записал вся реальность. И она, как луч света со светящейся в нем пылью, возникает над жерлом бесплотной божественной машины, которую Ахмед Гикчен назвал проектором «Непобедимое солнце». Можно считать это проектором, можно богом, какая разница. Кто-то сказал, что древние евреи исписали много томов разными именами бога, но все эти имена были не у бога, а у евреев. К богу ни одно так и не прилипло. Самое унизительное для людей в том, что наши бирки совершенно не на что повесить. А про это ведь и говорил на «Авроре» Волчара Винс. В танцующем Шиве нет никаких выступов. Все наши истины со страшной скоростью рассыпаются в прах. Наши книги, где были записаны вечные имена, уже истлели в пещерах. На что здесь можно опереться? Вот этому лежащему в траве валуну миллиард лет. Но этому миллиарду глядела на меня и сделала странный знак ладонью, как бы приглашая за собой и одновременно отодвигая назад. Я поняла, следует идти за ней, но в некотором отдалении, чтобы не было ясно, что мы вместе. Дама с девушкой дошли до угла и повернули на улицу, идущую от моря. На углу девушка посмотрела на меня, кажется, в первый раз за все время маневров. И виновато улыбнулась. Я также виновато улыбнулась в ответ. Они вошли в небольшой зеленый коттедж за забором. Через минуту я проскользнула в оставленную открытой калитку, затем в дверь, и оказалась в гостиной. Девушки здесь не было. Меня ждала хозяйка. «Welcome», — сказала она и обвела пространство ладонью, словно приглашая воздать ему должное. Меня поразило огромное количество разноцветного хрусталя. Им было заставлено буквально все: стеклянные стеллажи, полки и зеркальный шкаф, умножавший стоявшие внутри бокалы на два. Часть хрусталя была стопроцентно советским, часть, кажется, чешским. И одна ваза зеленого стекла очень походила на ту, что я все детство наблюдала дома. Из-за хрусталя во многих местах выглядывало лицо полного кубинского военного с печальным знанием в глазах, будто он еще тогда понимал, на что будет смотреть со стены в следующем тысячелетии. Иногда рядом с ним была хозяйка, в молодости походившая на Опру. Сам военный практически не менялся на снимках разных лет. Только с годами редели волосы, обвисала кожа, а глаза становились все пронзительней. На самой последней фотографии, цветной, он был в гражданском и лежал в гробу под неизбывной надписью «Патрио Муэрте». В комнате с хрусталем мне пришлось задержаться и передать шоколадке требуемую сумму. Деньги вперед. Она была дамой слишком хорошего тона, чтобы взять их просто так, и мне пришлось выпить чашку приторного чая. Потом она кокетливо засмеялась, отвела глаза и показала на дверь в следующую комнату. За дверью была мать с оперативным движением головы. Женщина в зеленом гофрированном платье на другой стороне улицы пела «Бесами мучо» под бонго и две гитары. На пустыре возле бензоколонки мелькали черные тени. Жизнь была прекрасна. Эмодзи опустошенный в хорошем смысле блондинки, которой хочется побыстрее прикинуться луной, чтобы уснуть и увидеть сон про счастье. .png.